Колыбельная, которая сейчас прозвучит, аварская. Она записана в Гумбетовском районе Дагестана и поется от лица матери сыну. Мать сравнивает его с долгожданным дождем и с солнцем, и с сердцем своим, и с ключиком к сердцу, и со шкатулкой, которой подходит ключик, и с драгоценностью, которая лежит в этой шкатулке. Adina, Ausida, Kera.